Глава 13. Джинджер, докладывай. Мы столкнулись с чем-то за гранью нашего понимания. Не такой ответ я думал услышать. Тяжелый вздох. Рассказывай. Наш агент отработал четко по плану. В тело было внедрено ядро. Демон завершил трансформацию и полностью воплотился. Цели без источников света вошли в здание. Наш агент завел их вглубь учебного корпуса и дал демону цель. Явился отряд полиции? Активировался защитный контур университета? Все хуже. Орден демоноборцев? Инквизиция? Замаскированный храм светлых богов? Они его сожрали. Кого? Агента? Нет, эти двое — демона. Раздается звук, с которым человек пытается захлебнуться жидкостью. Что? Ты ничего не перепутал? Нет. Они выследили демона в полной темноте, расстреляли из картечницы, после оттащили на кухню и пропустили через мясорубку. Пожарили котлеты. Звучит как форменный бред. Они вообще люди? Что с сердцем? Гринривер применил атрибут. Сердце пропало. Это точная информация? Проверил дважды. Кстати, со слов агента, те двое упомянули в разговоре любопытный факт. Национальным блюдом молодого Гринривера является строганина из демонятины. В этом может быть смысл. Агент раскрыт? Самое странное, что нет. Все вышло так, словно молодые люди сами вызвались пойти в учебный корпус. И принудили агента быть проводником, угрожая оружием. Полиция придерживается той же версии. Наш агент вне подозрений. Поразительно. Проверь всю информацию по этим двоим. И даю приказ. Ликвидировать этих двоих любой ценой. Привлекать наемников? Привлекай кого угодно. Из-за них под угрозой весь план. И еще, Джинджер. Да, господин. Это твоя последняя попытка. Будь добр. Прояви, наконец, компетентность. В библиотеке было пусто. Дверь оказалась открытой. Горел забытый газовый светильник. Первым делом компаньоны отправились искать кого-то, кто мог бы помочь им с поиском нужной литературы. После получаса поисков, именно столько занял обход библиотеки, они встретились у входа. «Мистер Салех, нам надо срочно что-то придумать!» Голос Ричарда был напряжен. «Наверняка есть какое-то решение. Нам лишь нужно его найти, и оно, скорее всего, таится в книжках». «Гринривер, ты у нас человек местами образованный, так что давай идеи, как это делать». «Я в библиотеке последние лет 10 в основном спал», признался растерянный Рэй, с оторопью оглядывающий ряды книжек, что стали казаться бесконечными. Ричард упрямо вскинул подбородок. Он был слегка отмыт от крови и успел сменить одежду, как и Салих. Правда, запасной костюм был слегка помят, так что лоска аристократу не хватало. «Для начала нам надо найти каталог. Обычно они находятся где-то рядом. Ищите предметный указатель». Начались долгие и кропотливые поиски. Примерно 4 часа спустя. «Мистер Салих, я понял, в чем наша ошибка. Мы начали решать задачу не с того конца. Нам не нужны книги, нам нужен эксперт». Гринривер устало отодвинул от себя пыльный талмуд, толщиной с руку. Кажется, мы ведь недавно наняли репетитора. Может, он что подскажет?» «Определенно. Только вот где нам искать господина мага? Сомневаюсь, что он сидит у себя дома». Салих протяжно зевнул. «Так в полицию надо сходить. Наверняка там в курсе», — озвучил идею графёныш. «Заодно и перекусим. Там хорошая булочная рядом», — прогудел инвалид. Раздавшееся следом урчание желудка придало словам глубину и весомость. «Мистер Салих, надо быть выше плотских желаний», — проговорил Гринривер, оттаскивая книги за стол до сих пор отсутствующего библиотекаря. «О, первый раз слышу, чтобы фразу «тебе лишь бы пожрать» кто-то говорил так пафосно», — одобрительно пробасил бывший лейтенант. В полицейском участке никого не оказалось. Дежурящий на входе страж правопорядка сонно уставился на визитеров. На щеке у него отпечаталось содержание какой-то бумаги. «Так все на месте преступления улики собирают». «Что за преступление?» — озадачился Ричард. «Вы откуда, господа хорошие, вылезли? Вчера кто-то сжег местную газету с типографией и всеми газетчиками. Жуткая история. Все сейчас там пепел перерывают, собирают косточки». «А маг, мистер Фристос, там?» — уточнил Рэй. «А где же ему еще быть?» На этой ободряющей ноте компаньоны отправились в булочную. «Мистер Гринривер, надо быть выше плотских желаний!» — довольно удачно спародировал Ричарда инвалид, когда тот потребовал удвоить объем пирожков. «Если что, я до сих пор за все плачу. Хотите меня поучить распоряжаться моими деньгами?» Впрочем, конец фразы вышел не слишком грозным, так как молодой аристократ говорил с набитым ртом. «Упаси боги!» Рэй сделал большие глаза, из-за чего кожа на его лице жутковато натянулась. «Я точно не нуждаюсь в уроках мотовства». «Вы хотите сказать, что я мот?» — вкрадчиво поинтересовался графёныш. «Не хочу, говорю. Разве нет? Ты соришь деньгами, как шелудивый пес пшами», — честно ответил бывший лейтенант. «Предлагаю пари». Было видно, что молодого человека последняя фраза изрядно задела. «Я за следующую неделю заработаю денег больше, чем вы за всю свою жизнь». «Ставка», — деловито уточнил Рэй, которого откровенно забавляло доводить нанимателя. «Хочу тренировку, стрелковую, как вчера, но теперь у меня ружье, а вы учитесь себя вести под обстрелом». «Хорошо, но если ты проиграешь, то будешь носить чугунную медаль 2 недели с надписью «МОД», весом 0,5 пуда. «Но тренировок тогда должно быть минимум 3», — что-то посчитал в голове аристократ. «Договорились». Компаньоны пожали друг другу руки. «Так, нам придется слегка изменить маршрут. Ловим извозчика и едем в банк». В банке их встречали приветливо и подобострастно. Директор провел гостей в свой кабинет и распорядился подать эмалированный кофейник. «Чем могу быть полезен?» — поинтересовался банкир, мужчина средних лет в коричневом сюртуке. На массивном носу висело пенсне, а лицо было гладко выбрито. «Я бы хотел провести небольшую финансовую операцию. Вы ведь предоставляете услуги поверенных?» — начал разговор молодой аристократ. «Да, конечно. Вашими вопросами я займусь лично. Для нас честь обслуживать такого клиента». «Отлично. Слушайте внимательно. Вам нужно будет в ближайшие часы выкупить все магические амулеты, защищающие от пожара, а также заключить опциональные договора на производство таковых амулетов в ближайших мануфактурах». «Отличная идея. Я думаю, можно будет рассчитывать на серьезные скидки». «Все амулеты продавать с 30% наценкой. Можно в самих лавках. Все это делать надо быстро, в ближайшие часы». «Можете даже не сомневаться. Все будет исполнено в лучшем виде». «Еще пожелание?» «Да, мне необходимо получить некоторую сумму на текущие расходы». Когда они через час вышли из банка, Салих не удержался от шпильки. «Ты хочешь сказать, что вот так просто заработаешь деньги?» «Деньги делают деньги, мистер Салих. Именно по этой причине я в них не нуждаюсь. Но это еще не все. Теперь необходимо вызвать ажиотаж». С этими словами Ричард оглушительно свистнул. Через мгновение перед ним материализовался один из многочисленных беспризорников, что носился по улице. «Чего изволите, добрый господин?» Ричард даже голову наклонил, рассматривая возникшего перед ним паренька. «Изволю нанять вестового. Нужно разнести слухи». В пальцах графёныша мелькнула серебряная монета, и беспризорник превратился в воплощенное внимание. «Каждый домовладелец в этом городе должен узнать, что работает банда поджигателей, и единственное, что защитит имущество от пожара — качественный магический амулет. Понял?» «Да, добрый господин, все будет сделано в лучшем виде». «Иди. Через 3 дня жди меня возле полицейского участка. По результату получишь еще одну монетку». Мальчишка схватил блеснувшую в воздухе монетку. «Учитесь, мистер Салих, учитесь». Рэй лишь неодобрительно покачал головой. На место пожара они добрались лишь через час, так как Ричард срочно захотел приобрести себе новый цилиндр взамен погибшего. Когда они добрались до пепелища, солнце начинало клониться к закату. «Господин старший инспектор!» — окликнул Гринривер Вульфа. «А, молодые люди, какая трагедия! Пришли проведать?» Выглядел инспектор плохо. Под глазами набрякли темные круги. Все лицо украшали неприглядные пятна красной кожи. «У нас дело к мистеру Фристосу. Мы можем его увидеть?» «Мистер Фристос в больнице. Слег с нервной горячкой. Мы хотели допросить мертвецов. Может, кто видел поджигателя? Но тут ведь такое дело. Люди горели заживо. И вместо тени явился призрак. Наш многоуважаемый маг его, понятное дело, развоплотил. Так тот ударил его эманациями своими. Ну и поплохело мистеру Фристосу. До конфуза и истерики. Пришлось врача вызывать. Дело было срочное». «Крайне», — тяжело вздохнул Ричард. «Есть подозрение, кто это сделал?» — задал графёныш вопрос, чтобы поддержать разговор. «Демонопоклонники. Это были демонопоклонники. Нашли жуткую руну, что собирала эманацию боли. Видимо, отсюда и выбор способа жертвоприношения. Людишки заживо горели». «Мы как-то можем помочь?» — участливо поинтересовался Салих. «Если сами поймете как. Ищем любую зацепку». «А может, их не просто так сожгли? Может, накопали чего газетчики?» «Это тоже прорабатываем. Дух мистера Рихтера мы в первую очередь вызвали. Так тот кричал и кричал. Тяжкое зрелище. Я ведь его, считай, лет 20 знал. Я половину его сотрудников пацанами помню». «Мистер Вольф, нам неудобно вас отвлекать от работы. Но, может быть, вы тогда подскажете, нет ли магов в городе? Мне срочно нужна небольшая консультация. Вопрос первостепенной важности». «Мистер Гринривер, рад буду вам помочь. Сейчас только найду своего помощника. Он вам даст все адреса». «Надеюсь, мы вас не очень обременяем». «Ой, нет, что вы. Чем угодно заняться рад, лишь бы отвлечься. Скоро снова пойдут родственники». Под причитание инспектора прошло еще минут 20. Наконец, у компаньонов была нужная информация. «Мистер Салих, предлагаю быстренько обойти всех, а по пути зайти в алхимическую лавку и купить стимуляторов. Надеюсь, ответ на наш вопрос в принципе существует». Еще примерно 5 часов спустя. «Мистер Салих, может быть, еще раз ему постучать?» Ричард озадаченно разглядывал новый цилиндр. В нем было две дырки, точнее, одна, но сквозная. «Живым не сдамся!» — проорал последний маг из списка. Раздался выстрел. «Что-то мне подсказывает, что даже если мы сможем постучать еще раз, сэр Черри Таун выбьет себе мозги», — пробасил Салих. Он прижимался к земле, не жалея третьего по счету за эти дни костюма. «В любом случае, это не выглядело крайне разумным. На его приветствие вопить: «Мы желаем знать правду о темных снах, и вы нам ее откроете», — осуждающе добавил он. «Зато теперь мы точно знаем, что господин Мак действительно что-то знает о нужной нам теме», — возбужденно ответил молодой человек. «И вообще, это обстоятельства. Первый Мак отказал нам, второй час выпытывал что-то, кинул кости, взял денег и сказал, что над нами давлеет рок великих дел. Третий сказал, что с темными снами он не сталкивался. С глубинными проклятиями не работал и вообще не любит с божественной силой работать. Четвертый 2 часа окуривал нас какой-то едкой дрянью, взял денег и заявил, что мы чисты. Благо мы поняли, что он шарлатан. А тут этот...» Еще выстрел, и над головой Гринривера просвистела очередная пуля. «И что ты предлагаешь?» «Ну, для этих целей, мистер Салих, у меня есть вы», — устало вздохнул Гринривер, прислоняясь к невысокой каменной ограде спиной. «Как бы вы решили эту проблему?» «Есть одна мысль». «Излагайте, я вам за это плачу». «Нам понадобится ящик коньяка», — начал был Рэй, но его перебили. «Алкогольная кома? Неплохой вариант. Я близок к тому, чтобы согласиться», — протянул задумчиво графёныш. «Не, я знаю одного эксперта. Он может помочь». «И вы молчали?» «Мистер Салих, это утаивание важной информации. Излагайте скорее. Ночь близится». Небо действительно уже потемнело. «Ну, просто есть одна проблема. Или даже скорее две». «Он сильно пьющий?» «Поверьте, это как раз-таки не проблема». «Да ты мне дашь договорить или нет, балаболка?» От последнего пассажа Ричард аж заткнулся. «Как я сказал, есть две проблемы. Это может обойтись дорого. Эксперт мертв, а еще он твой родственник». «Да сколько бы это ни стоило? Погоди, что? Ты хочешь сказать, что надругался над трупом кого-то из моих родных?» только и смог протянуть Рэй. Не то чтобы я это как-то не одобрял, но как это нам поможет?» «Ричард, твою мать! Ты мне дашь договорить? Из чего ты взял, что я надругался над трупом твоего родственника?» Снова выстрел. «Вы еще там, ублюдки? У меня достаточно патронов!» Проорали от дома. «Но так ты сам сказал, что эксперт мертв. И что он мой родственник, а несанкционированный спиритизм приравнивается к надругательству над телом». Кажется, Гринривер вообще не обращал внимания на стрельбу. «А, не, просто, кажется, в университете обитает твой далекий предок. В мертвом виде, и у него проблемы со спиртным». «Но это у нас семейное. Моя тетка, по слухам, не просыхает уже третий десяток лет». «Да ты заткнешься или нет?» — взревел инвалид. С соседнего дерева испуганно взлетела птица, которая не обращала внимания на звучащие выстрелы. «Да я вам не мешаю. Что у вас за план?» Снова затараторил графёныш. «Короче, в университете обитает твой предок. Он совершенно точно мертв. Он обменял флягу коньяка на совет, который спас нам жизнь. Думаю, если предложить ему достаточно спиртного...» «Ни слова больше!» Теперь уже радостно завопил Ричард. «Я все оплачу!» «Вы трупы, уроды! Вы все равно вылезете! И тогда я вас пристрелю!» Крик сопровождался выстрелом. «Да ты задрал!» — прорычал Салих, после чего завалил секцию ограды ударом сапога, поднял на попа огромный валун и, крякнув, приподнял его. Укрываясь за импровизированным щитом, компаньоны начали отступать от небольшого каменного дома, что расположился на самых окраинах Римтауна. «Светлые боги и их верные паладины!» — проверещал кто-то противным голосом. Ричард оглянулся, увидев сгорбленную старуху. «Не как покойники восстали», — продолжала голосить та. Старушка выглядывала из окна какой-то покосившейся халупы. Рэй тяжело дышал, игнорируя новый раздражитель. Они только-только покинули сектор обстрела. Ричард огляделся. Они были с ног до головы перепачканы в жирной весенней грязи. А еще инвалид тащил что-то, очень напоминающее надгробный камень. «Ага, это все мистер Чаритаун. Все его гнусное колдовство. И теперь мы, гонимые холодом, ходим по земле и жаждем теплой юной крови», — сходу начал тараторить изрядно нервничающий Гринривер. «И вы меня съедите?» — подозрительно уточнила старушка. «Не, мы бабушек не кушаем», — пробасил бывший лейтенант, радостно улыбаясь собеседнице, отчего та начала пятиться. «Нам бы дев юных, да целомудренных. Есть такие на вашей улице?» «Юные есть, а вот с целомудрием нынче плохо. Отсюда вот два перекрестка, потом налево. Дойдете до дома с зеленой крышей. Там живут рабель-плюхеры. У них дочка как раз недавно кровь ронять начала. У них отец бывший кавалерист, и на расправу скор. А больше нет. Или дети сущие, или уже развратничать начали». «Спасибо, бабушка. Дарю тебе камень, что мой покой охранял. Силой целебной обладает. А если на нем блуд совершить, так он молодость вернет. Немного, пару лет. Но если грешить часто...» Сквозь сжатые зубы пропыхтел инвалид, подходя к дому. Камень рухнул на порог, намертво блокируя дверь. В глазах старушки вспыхнул очень нехороший огонек, который молодые люди просто-напросто не заметили из-за темени. «Как звать-то вас, покойнички? Я за вас свечку поставлю». «Лучше мистеру Чаритауну гадость какую учините», — вежливо попросил Гринривер. «Камень тогда вдвое эффективнее станет. Прощайте, бабушка». И молодые люди пошли дальше по сумеречной улице. Метров через 300 они все же расхохотались, сбрасывая напряжение. Поиски коньяка не заняли много времени. Искомое обнаружилось в одной из рестораций. Очень вежливый официант погрузил ящик самого дорогого пойла в карету. К коньяку прилагалась корзина с холодными закусками и фруктами. «Что, снова труп?» — озадаченно спросил охранник на входе, когда увидел ночных визитеров. «Не, не труп. Спиртное. Помянуть», — пояснил Рэй. «Так и тогось. Не положено, господа хорошие», — промямлил дядька. Он был уже хорошо наслышан о парочке и крайне опасался таких странных людей. «Так, вы ничего не видели», — сообщил Ричард охраннику. К словам прилагалась монета. «Так вообще в темноте плохо вижу. И как только сторожить взяли, ума не приложу». довольно проговорил подкупаемый, рассмотрев взятку. И компаньоны проникли на территорию. «Видите, мистер Салих, надеюсь, ваша идея даст результаты». «А если нет?» — звякнул бутылками здоровяк. «А если нет, то мы выпьем по паре бутылок. И если ночью он снова явится, купим в аптеке опиум». «Он вызывает сильную зависимость», — поддержал беседу Рэй. «По мне, всяко лучше, чем свихнувшийся пыточных дел мастер». Гринривер продолжал тараторить. «Я вообще высоко ценю ваши интеллектуальные навыки, мистер Салих, и верю, что высшее образование вас сделает лучше, добрее, красивше». На этих словах Рэй споткнулся и едва не выронил ящик с бутылками, после чего лишь тяжело вздохнул. Дверь в здание приемной комиссии была открыта, как и все двери на территории университета. По понятным причинам тут не было распространено воровство. Здание внутри выглядело обычным. Никаких высоких потолков, никаких игр с пространством, даже сквозняков, и тех не было. Молодые люди бродили во тьме в поисках непонятно чего. «Мистер Салих, мы ведь снова попёрлись в полную темноту без лампы, в поисках какой-то чертовщины», — через какое-то время уточнил графёныш, нервно оглядываясь. «Всё именно так», — зевнул Салих, который уже изрядно заколебался таскать ящик коньяка. «Я уже и не знаю, чему больше обрадуюсь. Тому, что мы найдем искомое, или все же не найдем», — нервно хохотнул графёныш. «Эй, жирный мистер Гринривер, ты там живой?» «Мистер Салих, что за чушь вы несете? Будь я призраком, я бы ни за что на такой зов не ответил». Тени сгустились и обрели форму. Мир вокруг закрутился водоворотом. «Вы меня звали, смертные? Решили утолить мой вечный голод? Кто из вас будет сегодня съеден заживо?» «Я предлагаю своего душехранителя. Во-первых, у него контракт. Во-вторых, он элементарно тяжелее. И его хватит надольше», — испуганно заозирался графёныш. «Не, я невкусный. Очень много алхимии всякой жрал», — спокойно ответил бывший лейтенант. «Мне как-то раз продажная дама делала такую штуку занимательную. Поцелуй на дорожку называется. Только он не в губы идет. Так потом неделю болела. Тяжелое отравление. А вот молодой господин наверняка очень правильно питался». «Не слушайте этого мужлана. Право, вы ведь не собираетесь ему отсасывать. А мясо можно и вымочить в уксусе». «Так, стоп, Салих, ты что, глумишься?» — взвизгнул Ричард. «Я — да. А ты разве нет?» — удивленно ответил инвалид. Мир прекратил вращаться. «Ну и клоуны. Вам чего, убогие?» Темнота снова заговорила. «Разговор есть!» — многозначительно звякнул бутылками Салих. И мир снова изменился. Кабинет, залитый светом. Право слово, кого волнует тот факт, что на улице ночь? За небольшим столом темного дерева сидят компаньоны. Перед ними лицом в столешницу сидит, или скорее лежит, неопрятный толстяк. Толстяк храпит. Из приоткрытого рта тянется ниточка слюны. Рядом лежит пара пустых бутылок. Корзина с закуской опустела ровно на две виноградины. «Окей, какой у нас теперь план?» — протянул Гринривер. «Может, он протрезвеет?» — предположил Салих. «У него ящик спиртного, который мы ему принесли, сами, и он его утопил в полу, так что без шансов». «Может, протрезвим?» — предложил бывший лейтенант. «А вы можете?» — с надеждой протянул графёныш. Рэй громко хрустнул пальцами. «Ну, призраков я еще не протрезвлял». Произошедшее дальше выглядело не очень-то приглядно и закончилось характерными звуками. Не бейте!» — простонал оживающий толстяк. Салих впечатал кулак в брюхо исцеляемого. Того снова вывернуло. «Да, немного не так я себе представлял свидание с прядками», — протянул графёныш, шморчась. Впрочем, дальнейшие меры реанимации не дали результата. Призрак стонал, вонял, плакал и бессвязно лопотал. «Хм, мистер Салих, вы точно уверены, что сидящий перед нами человек является призраком?» «Ну, другого объяснения происходящему у меня нет». Рэй махнул рукой, показывая, что именно вызывает у него такую уверенность. «Как вы считаете, призраки бессмертны?» «Не то чтобы очень. как убивать подобные сущности, я теоретически знаю, но у нас нет ничего подходящего. Не... только если...» «Только если что?» — оживился Ричард. «Только если один из нас не принесет себя в жертву». «Хм, значит, то, что я сделаю, должно быть безопасным?» «Сделаешь что?» — оглянулся на нанимателя Салих. Ричард молча достал пистолет и выпустил в голову толстяка три пули. Черепушка того разлетелась на ошметки, забрызгав Салиха. Тот только тяжело вздохнул. По телу предка прошла судорога, но вскоре труп затих. «Ну, в любом случае, ты говорил, что хотел убить кого-то из родственников». Салих рухнул на стол и присосался к бутылке, которую он успел все же заначить. «И что дальше?» — уточнил молодой аристократ. «Это ты меня спрашиваешь? Мозги ему вышибни я. Так он мог хоть протрезветь. Теперь уже не знаю». Молчание затягивалось. Гринривер достал из кармана часы и уставился на циферблат. Те стояли. «У нас есть корзина еды и три патрона. Думаю, это не продлится вечно», — задумчиво произнес аристократ. «Я так смотрю, ребята вы резкие». Возникший из воздуха толстяк подошел к столу и сел на последний свободный стул. Его мертвая версия никуда не делась. «Вы бы хоть предупредили, что по делу. Думал, решили браваду показать и бухнуть с призраком. Я уж было обрадовался». «Вы раскрутили бутылку винтом и выпили ее залпом. Мы пытались сказать, что по делу». Толстяк осуждающе посмотрел на собеседника, после чего бросил взгляд на инвалида. «Он всегда такой суетливый?» «Это он кипит жаждой действия. Молодость, сами понимаете». Толстяк одобрительно кивнул. «А вообще, умен, злобен, отважен, щепетилен да и коты», продолжил хвалить нанимателя Рэй. Сам Ричард благоразумно прикусил язык. «Чего хотели-то?» «Да тут такое дело. Искали мы себе преподавателя», — начал рассказывать Салих историю. «И всего-то? Я думаю, что-то серьезное». Даже как-то разочарованно протянул толстяк. «Вы считаете пытки несерьезными? Достопочтимый предок, доброго тебе посмертия. Мы же могли свихнуться», — высказался возмущенный графёныш. «Значит так, малец, для тебя я дедушка Эрик». «Как вам будет угодно, мистер Эрик». «Да ты задрал! Со мной только на «ты». Ты меня понял?» — прорычал толстяк. При этом его голова резко увеличилась, а рот щелкнул напротив лица Ричарда. «Да-да, дедушка Эрик», — икнул воспитуемый. «Короче, щеглы, проблему вашу я решу. Пытки — дело хорошее, учитесь. Я со старым Робертом по-свойски пообщаюсь. Все будет в рамках». «М-да, в рамках». «А без учебы как-то нельзя?» — снова возразил Ричард. В комнате потемнело, запахло сыростью. С лица призрака исчезла кожа. «Слышь, вояка, объясни этому...» «Так мы поклялись, вроде как. Слово дали. Старый Роберт даже с того света вернулся, чтобы обещание исполнить». «И никаких вариантов?» «Да что ж ты не уймешься-то?» И Рэй увидел, как у его нанимателя начал зарастать рот. Тот с глазами полными ужаса замер. «Еще вопросы?» «Я того, поблагодарить хотел, ну, за Филина. Спасибо вам». Толстяк благосклонно кивнул. «Не ошибся я в тебе, служивый. Да, не ошибся. Хотя и страшен ты, как мое посмертие. Так что, если что, заходи». «А можно того, ну, починить потомка?» — как-то смущенно попросил вояка. «Ага, легко». Рот у Ричарда возник. Было видно, что тот лишь усилием воли удержался от вопля. «А теперь кыш отседова. Посидели и хватит. Валите, валите». Компаньоны подскочили и ломанулись к двери. «Хотя...» Молодые люди просто зависли в воздухе, как мухи, влипшие в мед. «Ты, сученыш, дедушки мозги вышиб. Я тебя научу уважению». Мир потемнел, закрутился, и в следующий момент Рэй обнаружил себя на пороге учебного корпуса. Гринривера нигде не было. «Ука! Идар! Асу! Илу!» Верещащий вопль раздался откуда-то с самого верха. Салиху пришлось даже отойти от здания на изрядное расстояние, чтобы, наконец, увидеть Ричарда. Луна высветила Гринривера. На его голове каким-то чудом сохранился цилиндр, И это была единственная одежда графёныша. Судорожно вцепившись во флагшток, тот голый сидел на центральном куполе учебного корпуса и громко матерился.